Глава 13. Защитник, защищай. Путь до указанного места занял у нас чуть больше времени, чем ожидалось. Угораздило наткнуться на миграцию целого стада желтых мутантов, которые решили остановиться на ночлег прямо посреди дороги. В итоге пришлось вернуться на несколько километров назад и провести незапланированную ночевку в одном из убежищ. В любое другое время я бы с удовольствием поохотился на желтых тварей, но сейчас с подопечной под боком слишком рискованно. Так что к окрестностям нужного нам села мы добрались вечером третьего дня. «Пошли, Пончик, переночуем с комфортом и поедим нормальной горячей пищи», — предложил я. «А то шутка ли, который день ночуем на каменных лавках и моемся в холодной воде?» «Опять эти деревяшки во рту держать?» — нахмурилась Леката. «Но ради горячего свежего хлеба на что только не согласишься». Я тут же вспомнил местный аналог Дионера, и мой рот непроизвольно наполнился слюной. Да уж, вяленое мясо с овощами, орехи и сухари, оно, конечно, питательно, но у меня уже челюсти болят все это грызть. Так, время у нас еще есть, поэтому рассказывай, как себя вел твой отец, когда возвращался в село? С кем говорил уважительно, а кого мог и послать куда подальше? Рассказ девушки занял всю дорогу до поселка. Он оказался вдвое меньше того, в котором жила Леката с Дромодором, и вообще выглядел бедно. А ведь я рассчитывал пройтись по торговым рядам, прицениться. Но, видимо, не судьба. Что ж, зато спокойно переночуем. Вроде как у местных не принято нападать на гостей. К тому же верящих в справедливую Эдхо. В ворота вошли, когда уже начало смеркаться. Однако нас увидели издали и дождались, не закрывая проход. «Кто такие?» Обратился ко мне высокий худой мужик со здоровенным ружьем в руках. Встал он таким образом, что пройти мимо не представлялось возможным. «Меня зовут Защитник. Иду с племянником на охоту. За зелеными мутантами», — выдал я домашнюю заготовку. «Парень хочет стать охотником». «Плохое время ты отправился в путь, Защитник», — качал головой мужик. «У нас за неделю 3 охотника пропали. И фермер с женой. Итого 5. Наши стражи облазили все окрестности, но так ничего и не нашли. Разве что следы обнаружили странные. Вроде как человеческие, только большие очень. 2 раза больше обычных. Я могу поговорить с этими стражами?» Мне совсем не понравилось услышанное. Неужели поблизости есть мои конкуренты? В одиночку я с ними справлюсь, а вот с Лекатой проблематично. Ох, не нравится мне все это. «Сегодня уже вряд ли, а вот завтра, да, сможешь. А зачем тебе? Помощь предложить хочешь?» «Может, и помощь», — ответил я и добавил. «Не люблю чужаков». «Давай сделаем так», — предложил местный житель. «Вы все равно остановитесь в гостевом доме. Больше у нас попросту негде. Так вот, утром после тумана к вам заглянет кто-нибудь из стражей. Пообщаетесь. А пока можете поужинать в нашей харчевне. Она еще 2 часа будет открыта». Удивительное раздолбайство. 2 незнакомых человека, вооруженные до зубов, могут спокойно пройти в село. Неужели здесь нет психически неустойчивых? Сомневаюсь. Ладно, главное самим не расслабляться. А проблемы местных меня волновать не должны. Что реально причиняет беспокойство, так это место битвы 3-го и наемников. Если местные стражи ищут в округе чужаков, то могут и на место сражения наткнуться. Будет печально, если мы впустую потратили 3 суток. Так, за размышлениями мы дошагали до гостевого дома, 2-этажного особняка. Я ожидал, что на 1-м этаже будет что-то похожее на таверну, но ошибся. Это была именно гостиница. Небольшое фойе, в котором располагалась открытая конторка. Встретил нас низкого роста мужчина, щуплый и в целом больше похожий на ребенка. Заикаясь, он предложил на выбор сразу 2 номера, из которых я выбрал самый большой, 2-комнатный, на 2-м этаже. Ни душа, ни раковины, где можно умыться. Все это находилось на 1-м этаже, в левом крыле, и оплачивалось отдельно. Но и плата, на мой взгляд, была невысока. 4 синих единицы мутаций в сутки за номер и 1 с человека за пользование душевой. Я сразу оплатил за 2 суток, не зная, как пойдет дальше. И мы поднялись вместе с администратором в номер. Да, не 5-звездочный отель, но в целом уютно, чисто и безопасно. Двери мощные. Окна слишком маленькие, чтобы в них можно было пролезть. В каждой комнате по кровати, стулу и небольшому шкафу. Все сработано из дерева, причем весьма грубо. Даже постельные принадлежности набиты, скорее всего, сеном или соломой. Да уж, не средневековье, но близко. Показав, где что находится, администратор передал нам ключи и удалился. «Пончик, будь здесь, скоро вернусь», — приказал я. «Ключи с собой не беру, откроешь на условный стук. Три удара, долгая пауза, еще два удара, снова пауза и опять три удара. Кому-то другому не открывать, понял? Повтори». Через минуту я вышел на улицу и, осмотревшись в подступающей темноте, двинулся наискосок к большой приземистой избе, на стене которой висела выцветшая вывеска. Скорее всего, это и есть харчевня, учитывая, что только там в окнах виден свет. Ну что ж, посмотрим, чем там кормят и что можно взять с собой. Внутри было действительно светло. С десяток странного вида ламп под потолком и светильники на стенах. Все работало явно не от электричества. Скорее всего, какие-то химические фонари. Опять привет от агрономов. Интересно было бы пообщаться с ними. Дюжина разных столов с лавками, два опорных столба, поддерживающих потолок, и широкая барная стойка, разделившая помещение надвое. Посетителей было всего двое. Они расположились в правом углу за небольшим столиком и о чем-то тихо беседовали, не обращая внимания на только что вошедшего меня. За стойкой, отгораживающей кухню от зала, стояла дородная дама, ростом под 2 метра и статями, почти равными покойному Друмадору. Да уж, у такой хозяйки не забалуешь. Мне бы чего-нибудь съестного, чтобы двоим проголодавшимся путникам утолить голод и жажду. Сообщил я барменше, приблизившись к стойке и усаживаясь на мощный табурет, явно привинченный к полу. Выдержав паузу, добавил. «Все с собой». «Подороже или подешевле?» — поинтересовалась женщина неожиданно приятным голосом. «Давайте все самое вкусное», — улыбнулся я в ответ. «Две зеленых единицы», — не моргнув и глазом, назвала цену барменша. «Договорились. Я понял, что меня раскусили, и теперь цена точно не опустится». «Что ж, не обеднею». Оплатив заказ, через прикосновение добавил. «И налейте мне чего покрепче». «Хм», — усмехнулась дама. «А ты молодец. Покрепче, чтобы на ногах не стоять? Или чтоб только в голове шумело?» «Чтоб шумело», — ответил я, хотя сильно сомневался, что здесь может быть выпивка крепче 60 градусов. «Мне нынешнему и самый лютый первач и чистый спирт не крепче пива. Опьянеть не получится». Дама хитро улыбнулась и со стуком поставила на стол литровую кружку. Мне сразу стало интересно, что же она задумала. Следом в руках барменши появились 2 кувшина, из которых она наполнила питейную посуду, но явно не до краев. Последним штрихом оказался голубой фрукт, формой похожей на дыню. У него в одно движение, здоровенным ножом, неизвестно откуда взявшимся в руках барменши, была срезана верхушка, и внутрь кружки потек такой же голубой сок. В нос тут же шибануло запахом забродившей ягоды. Хм, как бы не отравиться таким коктейлем. «Держи». Барменша толкнула кружку в моем направлении, и та, проскользив по гладкой отполированной столешнице, остановилась у самого края. Я склонился и вдохнул пары напитка. Однако приятный запах. Пригубив, сделал глоток и почувствовал, как в пищевод скользнул жидкий лед, который через секунду превращается в пламя. Ух, хорошо-то как! Залпом осушив емкость, вернул ее барменше. Осторожно вдохнул, выдохнул и, наконец, озвучил свои ощущения. «Отличная штука!» «Семейный рецепт», — ответила дама с прищуром, глядя на меня. «А ты не так прост, защитник. На моей памяти еще никто не выпивал голубой огонь с таким удовольствием, а после мог говорить. Красная мутация?» «Приходилось пить и кое-что покрепче», — улыбнулся я в ответ, проигнорировав вопрос. А сам вдруг вспомнил, как распивал с Виктором брагу, сделанную из сока какого-то дерева. Давно это было, еще в зоне А1. Эх, были времена. «Что ж, заходи утром, угощу тебя еще одним семейным напитком. Думаю, тебе понравится», — отвлекла меня от воспоминаний барменша. «А заказ будет готов через 2-3 минуты». Пустая кружка исчезла со стола, вместе с ней и дама, которая отправилась на кухню. Там послышался ее голос. Видимо, давала распоряжение подчиненным. Ну, а я поднялся на ноги и прошелся до одной из стен, на которой висела большая картина. На ней был изображен красный ящер, полыхающий пламенем, а вокруг 2 бойцов, вооруженных длинными копьями. Вот тебе местная легенда. Охотники сражаются с мутантом красного ранга. Ну, точно, все соответствует магическому средневековью, как и весь местный быт. Даже огнестрел гармонично вписывается в общую картину. «Что, защитник, не приходилось видеть таких мутантов?» Раздался за спиной голос барменши. «Забирай заказ. Только корзину с посудой утром вернешь. Они не входят в стоимость. И доплати 2 голубых единицы». «Нет, таких не видел», — честно признался я, возвращаясь к стойке. «Ого, это же на 5 хватит». «Ха, сразу видно, что ты не ел пищи, приготовленной по моим рецептам», — усмехнулась хозяйка заведения. «Теперь я точно это знал». «Не знаю, кого еще ты кормить собрался, но предупреждаю. За добавкой вы уже не успеете прийти сегодня. Так что приятного аппетита». «Благодарю», — ответил я, принимая корзину, наполненную всякой снедью. Тут и глиняные горшочки, запечатанные под румяниным тестом, и пышущий ароматом хлеб, и кувшин с питьем, и выпечка. «Спасибо огромное. Посуду принесу утром». «Иди уже, защитник». Пришлось 3 стучаться в номер, прежде чем мне открыли. Как оказалось, Ликата так вымоталась, что уснула практически сразу, как я вышел за порог. Однако вид свежеприготовленной пищи придал ей сил, и мы вместе поужинали. Ну а затем я отправил подопечную дальше спать, а сам, накрыв химический светильник плотной тканью, чтобы свет не мешал, уселся на кровать и задумался. У меня из головы не выходили последние слова, сказанные третьим. Что он имел в виду, говоря, что я воскресну в том же месте? Это там, где умер, или где появился в первый раз? Если первый вариант, то весьма неприятно. А если второй? Стоит вернуться в то ущелье, где очнулся после похищения, и сделать там схрон. На всякий случай. Опять же, сколько времени проходит между смертью и воскрешением? 1 час? 1/2 дня? А то вот так умрешь от серого тумана, возродишься и снова умрешь. И так несколько раз, пока не закончится жизнь. С улицы раздались выстрелы. Причем не 1, 2, а сразу с 10, причем разнокалиберных. Неужели нападение? Но здесь вроде такого не бывает, если верить рассказам Друмадора и Ликаты. Впрочем, здесь раньше и чужаков в промышленных масштабах не сбрасывали. Поднявшись, я быстро собрал свое оружие, затем прошел в соседнюю комнату и растолкал вновь уснувшую девушку. «Что случилось?» Моя подопечная с трудом разлепила глаза. «Уже утро?» «Слушай меня внимательно». Пришлось слегка встряхнуть никак не желающую просыпаться Ликату. «Снаружи идет бой. Слышишь стрельбу?» «Что? Население напали?» Девушка наконец проснулась. «Чужаки?» «Не знаю, но собираюсь разобраться. Так что ты сейчас опять закроешь за мной дверь и будешь ждать, ясно? Оставлю тебе пистоль и несколько патронов. Все, пошли, выпустишь меня». Стоило мне открыть дверь номера, как я нос к носу столкнулся с администратором. Тот, увидев, что постоялец во всеоружии, почему-то испугался. Пришлось успокоить бедолагу. «Я не враг, наоборот, хочу помочь. Что происходит, известно?» «Чужаки напали», — как-то обреченно ответил администратор. «А у нас в селении наберется едва ли 10 бойцов. Пончик, слышал? Запри дверь и слушай, что происходит снаружи», — приказал я Ликате и тут же придумал условное слово «сигнал». «Услышишь, как кто-то кричит снаружи: «Друмадор, Друмадор!» Сразу спускайся вниз, понял?» «Да», — кивнула девушка. «Все, я пошел, помогу местным». Спускаясь вниз, а затем двигаясь по улице в направлении звуков боя, я ругал себя последними словами. «Вот нахрена мне это нужно?» Взял бы Ликату и свалил отсюда через северные ворота. Ответ был прост. «Если Эдхо присвоила мне класс защитник, значит, нужно соответствовать ему. Иначе начнется полоса неудач, а мне этого точно не нужно». Впереди что-то громко хлопнуло, и там, где располагались ворота, полыхнула яркая вспышка. «Так, похоже, кто-то пустил в дело светошумовую гранату. Интересно, это какие чужаки сюда пожаловали? Такие же испытуемые, как и я, или отряд охотников?» «Но держитесь, суки!» – процедил я сквозь зубы. «Сейчас я вас буду удивлять!»